Глава 9. А дальше началось настоящее месилово, которое не то, что трудно описать, даже хотя бы представить. Обзор вдруг резко сузился, будто лошади с надетыми шорами, вычленяя из реальности лишь свой сектор, за который ответственен. Приходится полагаться на друзей и на то, что они сдержат выделенный сектор, а также отчаянно надеясь, что ты удержишь свой и что твои враги не ударят в спину твоим друзьям. А начали они сразу жестко, без всяких сантиментов, устремляясь вперед, размахивая призрачным оружием из дальних рядов, продолжая швыряться комками черноты. Первых я встретил потоком огня, который уже набрал приличную силу, а вторых подсветил святой яростью, действующей на всякую нечисть, подобно дождю из серной кислоты. Маги обильно задымились, завывая загробными голосами. Те, что попали в центр небесного прожектора, вообще начали разваливаться на составляющие части, что никак не сказалось на желании остальных наделать из нас антрикотов. Пара мертвяков, буквально растаявших в пламени огня, их товарищей не остановила. Остановила обычная кирпичная стена, выросшая передо мной в том месте, куда я швырнул магическую склянку. Простенькое заклинание, возводящее защитную стену метров 15 длиной и в рост человека по высоте. Держится она недолго, дай бог пару минут, а если на нее активно воздействовать, то и того меньше. Зато стоит копейки и очень неплохо останавливает излишне ретивых существ, созданных из плоти и крови. Ну или из костей черного дыма. Остановило всего на несколько секунд, но сейчас у нас каждая секунда на счету. Слитный удар десятков тел сотряс ее от основания и до верхушки, а затем она начала рушиться, распадаясь на отдельные блоки. Впрочем, дарованные ей секунды я использовал по полной, завершив каст ледяного бурана. И стоило стене пасть, как обрадовавшихся было мертвяков снесло ураганным ветром, очищая ожившие костяки от дымной плоти и превращая их в истерзанные куски льда, после чего я поставил перед ними еще одну стену и плотно занялся докучливыми магами. Пока возможности посоха я использовать не хотел. Если задействовать его по полной, то это можно будет сделать только один раз за бой. А судя по тому, что молнии продолжали и продолжали бить, образуя все новые волны чернильного тумана, из которого все продолжали и продолжали образовываться новые твари, этот раз мне еще очень пригодится. Поэтому сейчас я использую свой стандартный набор, начиная с жизнетворного священного гнева и удачно продолжая гигантским фаерболом и гроздью ледяных стрел, весьма прорядив ими ряды докучливых мертвяков. 4:30. Отлично. Полминуты удачно продержались, вот только неугомонные костяшки опять лезут через стену, падают на нашу сторону, бросаясь в атаку. Первый тут же рассыпался мелким крошевом от удара Дола. Второго он успел схватить за тазовую кость своими крепкими зубами и отшвырнуть назад, хорошенько приложив им о каменную стену. Еще трое прорвались сквозь этот живой заслон, бросаясь на меня, прямо на ходу разваливаясь на части от бьющего в их сторону потока пламени. Один счастливчик все же добежал, сходу опуская на мою голову двуручный топор. Ударил, щелкнув гнилыми зубами у меня перед носом, и превратился в хлопья пепла, медленно оседающего на мое лицо. Святая ярость — штука такая. Серьезная. Она не только мочит на расстоянии, но и создает вокруг меня небольшую сферу, которая наносит нежити урон в 4 раза больше, чем основное заклинание. В этом поле любая нечисть невысокого уровня просто дезинтегрируется. К сожалению, не шибко крутыми были лишь твари первой волны. К тому же их неплохо покромсало исходящими от статуэтки волнами света. А на подходе были твари покруче. Я добил последних скелетонов, обрушив таки вторую стенку. Чуть-чуть подергался под ударами сгустков тьмы, летящих от недобитых магов. И, остановив поток огня, начал каст сразу 2 каменных дождей. Стоящий рядом странник явно не справлялся с большим количеством врагов. Хотя крошил каждого с одного удара. Надо прорядить у него задние ряды. А то, когда повалит новый вал существ, он может и не справиться. Тем более вулкан, беспрестанно поливающий врагов потоками огня, разрывался между ним и Снегирем, который тоже не успевал валить своих противников, Не дай бог обтекут его со всех сторон и ударят в центр сосредоточения магического действия за нашими спинами, разрушив все наши надежды. Прошла всего минута с начала ритуала, а окружающее пространство уже разительно изменилось. Чернота вокруг нас поднялась метров на 5 в высоту, образуя нечто похожее на амфитеатр, на арене которого в древние времена гладиаторы сражались на потеху публики, или дикие звери рвали друг друга под восторженные рукоплескания толпы. Здесь происходило нечто схожее, только вместо зрителей вокруг нас зарождались небывалые твари, стремящиеся вырваться на арену и загасить своими телами горящий за нашими спинами свет. Сейчас для них уже не хватало костяков, полегших когда-то здесь воинов, которые могли бы стать основой для их тел, и тьма вбирала в себя их тлен и прах, которым услана вся земля, круто замешивала его на своей черноте и, будто рехнувшийся скульптор, лепила из него гротескных, ужасающих чудовищ, которых тяжело и представить даже в наркотическом забытии. Разгорающийся у нас за спинами свет высвечивал их изломанные контуры на фоне окружающей нас непроглядной черноты, яркой вспышкой оповестив о начале следующего раунда. Рухнувшие с небес горящие булыжники утонули в колышущемся непроглядном море, а через миг темнота взорвалась бешеными всплесками бурлящего огня, образуя в своей сплошной пелене прогалы, демонстрируя куски, истерзанные взрывами почвы, в единый миг разрывая и развеивая десяток вновь образовавшихся существ. А дальше началась кровавая мясорубка. Благодаря экипировке и ведру залитых в себя эликсиров, время между кастом заклинаний сократилось чуть ли не вдвое. И я чувствовал себя не магом, а пулеметчиком, зажавшим гашетку и поливающим смертоносным огнем подступающие шеренги противников. Огонь сменялся льдом, лед потоками святого гнева, а тот опять огнем. Мое самое первое заклинание действовало просто идеально. Огонь сжег порождение смерти тоже очень неплохо. Лед почти не наносил урона, зато массово их затормаживал, что было сейчас, возможно, самым главным. Остальные уже вовсю использовали банки с зажигательной смесью, создавая перед рядами наступающих непроходимые участки, заставляя их стекаться в плотные группы, протискивающиеся между ревущими столбами огня. А я пока держался своими силами, лишь как заведенный активировал флаконы с маной, вливая и вливая в наступающих мегатонны магической энергии. А ведь кое-что вкусненькое я на них еще не опробовал. Пришло время посмотреть, как выглядит заклинание огненного дождя. В суете последних дней я использовал его лишь раз, и тогда я не смог насладиться этим зрелищем, предоставив это сделать оборзевшим соклановцам. Теперь же пришла моя пора. Я простер вперед обе руки, и небо заклубилось черными тучами, которые очень быстро начали светлеть, наливаясь багровыми оттенками, а затем и покраснели, набрякли тяжелыми пылающими каплями, которые в следующий миг сорвались вниз в единое мгновение, превращаясь в сплошную огненную завесу, под струями которых корчились и таяли гротескные фигуры мертвяков. К сожалению, работал ливень недолго, но произвел и на меня, и на моих оппонентов неизгладимое впечатление, оставив после себя изгрызенные пеньки, стоящих на обожженной земле ничем не скрепленных нижних конечностей. Дол брал на себя те единичные экземпляры, что прорывались сквозь заградительный огонь, ударами чугунного лба пробивая их насквозь или сотрясаясь от их ответных ударов, звеня мифриловой попоной, вгрызаясь своими желтыми зубами в дымную плоть чудовищ. Если брать его умение всесокрушающего удара, которым задолбить можно любого, с откатом всего в минуту, то по сравнению со всеми остальными он просто имба. Вот только в скоротечном бою, где за 5 минут на тебя нападают сотни противников, такой откат кажется бесконечным, а других достойных навыков и умений для атаки у него нет. У него все заточено на защиту как себя, так и меня. Раньше я об этом не сильно задумывался, но теперь твердо решил, что это надо срочно исправлять. Нужно будет посмотреть на аукционе какие-нибудь подходящие свитки с умениями. А может, посетить школу друидов или главного овцевода империи, чтобы он подсказал возможные пути развития моего питомца. Сейчас его стандартные удары головой не могли сильно повредить сотканным из тумана противникам, ни даже далеко отбросить их. А снабженные множеством шипов, клешней, когтистых лап и ужасающих челюстей монстры успевали наносить ему пяток ударов за то время, как он бил всего один раз. Сейчас его спасало немереное количество здоровья, большая защита от физического урона и мифриловая попона, каждый удар по которой, созданными магией смерти существами, заканчивался сломанными шипами, растаявшими в воздухе лапами или лишившимися зубов челюстями. Этого металла все темные боялись пуще серебра. Он разъедает нечестивую плоть не хуже концентрированной кислоты. И чем темнее было существо, тем сильнее мифрил на него влиял. А окружившие нас монстры были чернее некуда, так как по большей части состояли из некротической магии. Но будь это живые твари, нам бы пришлось несладко. Земля рядом с моими ногами взбухла горбом, из нее вылезли клешни скорпа, хватая несущееся на меня существо, утаскивая его под землю, а я судорожно вытер рукавом пот и бросил взгляд на часы. 2:01. 3 минуты выстояли. Десятки скастованных стен пали. Теперь на их месте передо мной высилась странная решетчатая конструкция, собранная нашими рудокопами. Видимо, предназначение ее было в пещерах крепить своды и стены, но здесь из нее получился защитный периметр. Она была насквозь дырявой и замедляла противника ненадолго, который буквально просачивался сквозь нее, зато прочность ее была невероятной, и она слабо поддавалась всем атакам сотворенных чудовищ. Однако, как только нам удавалось справиться с какой-то бедой, тут же появлялась другая. Сейчас чернильные стены поднялись чуть ли не выше деревьев, начиная нависать над нами, и с их бурлящих краев вниз посыпались клочки черноты, на лету превращающиеся то ли в зубастых птиц, то ли в ощипанных птеродактилей. Пришлось отрядить на их устранение снегиря, и наш сектор обстрела резко увеличился. И еще через 30 секунд я понял, что мы не справляемся. «Все назад!» — взревел я. «Живо! Ставлю купол!» «Не понимаю. Или наш уровень еще маловат, или сюда надо было тащить весь наш клан, или защита ритуала подразумевала использование барьеров. Но без них у нас ничего не получалось. Придется рискнуть». Я скастовал еще 2 ледяных бурана, отшвыривая наседающих на нас монстров назад, и отскочил, активируя солнечный купол. Среди остальных свитков на аукционе подобные были самыми дешевыми, так как мы изнутри него не могли атаковать наступающих существ. Но он был объемным и сам наносил атакующий его нежити урон солнечным светом. И к тому же был одним из самых прочных. Миг. И он заколыхался у меня перед лицом, огораживая площадку диаметром 20 метров, наполняя внутреннее пространство теплым светом, даря нам краткую передышку. Мелкие птеродактили тут же начали биться о его купол, налетая со всех сторон, долетая и начиная плавиться, как кусок масла на раскаленной сковородке, шипя, потрескивая и превращаясь в облачка быстро тающего дыма. Я на них даже не посмотрел. Обернулся назад, глядя на разукрашенный рисунками камень. Тот уже почти освободился от покрывающих его кристаллов, которые все продолжали и продолжали всплывать с тихими щелчками, занимая свое место в висящей в воздухе сфере. Слава богу, накрывший его магический купол никаким образом не повлиял на процесс сборки пробойника. Отлично. Их у нас несколько. И теперь я уверен, что мы должны справиться. Твари навалились на купол со всех сторон, грызя, разрывая, терзая его с упорством, достойным лучшего применения. Но даже так, аппаратный отсчет его прочности показал, что он продержится не меньше 20 секунд. Есть время выдохнуть. «Ох, усталая я», — пожаловалась Кэт, плюхаясь на пятую точку и доставая из коробки кусок экзотического сухофрукта и вонзая у него свои острые зубки. «Но я мощно им наваляла». С этим было трудно не согласиться. На начальном этапе я пару раз оборачивался на нее и видел, как она шинковала тварей парой лучей, будто свитых из свернутых в трубочку радуг. Магия жизни самая действенная в данном случае. И думаю, что она покрошила врагов, если и меньше моего, то очень ненамного. 15 секунд. «Все готовы к завершающему раунду?» Все неуверенно кивнули. «Тогда по моей команде активируем защитный периметр. Надеюсь, он хотя бы частично уцелел во всем этом бедламе». 5 секунд. «На счет раз активируем. 3, 2, 1». За секунду до падения купола, который сейчас до середины высоты был залит непроглядным черным туманом, Мы произнесли слова активации, и мир дрогнул. По всему периметру вокруг нас раздался грохот взрывов. Яростный огонь не смог пробиться сквозь толщу смертоносного тумана. А вот святая вода и жидкое серебро, которые эти взрывы разнесли по всей округе, в единый миг превратили цельную массу тумана в вопящее, шипящее и ревущее от боли решето. Я, помнится, предлагал зарядить туда еще мифриловую картечь, но наш скряга-бухгалтер сказал, что дешевле будет кидаться в противника золотыми кирпичами, и зарезал все мои благие начинания на корню. Впрочем, может быть, он был и прав. Жидкое серебро, распыленное по округе взрывом, подействовало на мертвяков не хуже кислотного облака, разъедая сотворенных магией существ и превращая их в быстро испаряющуюся дымку. «Мне 200-й уровень капнул!» — восторженно воскликнул сзади Дорин. Но все мое внимание было обращено вперед на пошедший трещинами солнечный купол и на черноту, которая после взрыва отпрянула, отхлынула от нас, как морской прибой, отползая за дальние деревья. «Что-то мне это не нравится», — проворчал Снегирь. «Обычно на море такие отливы предвещают скорое цунами». «Готовь еще один купол», — приказал я, быстро оборачиваясь назад туда, где магический пробойник обретал последние свои детали. Время тоже отсчитывало последнюю минуту, подтверждая увиденное. «Поставишь только по моему приказу». Сам я поднял посох обеими руками, начиная формировать в сознании картинку заклинания, которое я хочу применить. Эта картинка наложилась на реальность и почти растаяла перед жестокой действительностью. Снегирь оказался прав. Весь остров содрогнулся, и та его часть, что не была укрыта непробиваемой завесой, рассыпалась прахом. Исчезли поднимающиеся до пояса травы и кусты, и развалины зданий, и остатки торчащих повсюду деревьев. Все это превратилось в прах, оседающий на землю и превращающийся в поднадоевший уже черный туман. Он поднимался гигантскими столбами то там, то здесь, внутри которых начали бить изумрудные молнии, высвечивающие зарождающихся там существ. Мертвец, чей взгляд заставлял леденеть кровь, а душу съеживаться и прятаться где-то в районе пяток, личи, потрясающие гигантскими посохами и готовые выпятить души, где бы они ни прятались, неведомые чудовища, сотни черепов, повернувших свои пустые глазницы в нашу сторону, протягивая к нам багровые от засохшей крови лапы, просто сгустки тьмы, расплывчатой и неуловимой, но от этого не менее жуткой. И молнии, изумрудные, фиолетовые, цвета болотной тины. Они метались над землей, пробивали коконы, били в затянутые серостью небеса, обвивали зарождающихся существ, соединяя их одной цепью. Где-то на далеких окраинах мозга я понимал, что эти твари не настоящие и сотканы из магии смерти. Но душа вопила, что они не менее опасны, и если дать им хоть один шанс, то они сгубят и нас, и разрушат подходящий к завершению ритуал. Образ необходимого заклинания все еще формировался в стиснутом первобытным ужасом мозгу, когда раскиданные по всему острову монстры вдруг оказались совсем рядом, окружая нас со всех сторон. Это не была телепортация. Они будто проскользили над землей, перенесясь на сотни метров в единый миг, нависнув над нами будто горные хребты над зарослями чахлого кустарника. Бьющие от них молнии понеслись в нашу сторону одновременно с тем, как я ударила камень своим посохом, заканчивая каст только что изобретенного заклинания. Мне была доступна только магия стихий, и я смешал их все вместе, организуя синергичный урон. Это выглядело как накрывший нас купол, от которого во все стороны бьют нестерпимо яркие волны чистой магии, сминающие, раздирающие, сносящие все на своем пути. Вернее, должно было выглядеть. Внимание! Вы еще не достигли необходимых вершин магического искусства для использования заклинаний 6-го уровня. Заклинание сорвалось. Вместе с этими строчками, заставившими мое сердце замереть, мне прямо в макушку ударила изумрудная молния, заставляя оцепенеть уже все тело в жутком параличе. «Внимание! Вы подверглись заклинанию выдавливания души. Сообщение оборвалось, так как между нами и мертвяками встал очередной солнечный купол, отгораживая нас от негативного воздействия. Я даже не успел облегченно выдохнуть, лишь подумал, что надо будет объявить Снегирю благодарность за то, что поставил купол, не дожидаясь моего приказа. Как цифры жизни купола опять заставили меня замереть. 4 секунды. Бьющие в него со всех сторон разноцветные молнии разносили его и раздирали на порядок быстрее, чем это получалось у предыдущей волны. 3 секунды. 2. Что же делать? Внимание! Своей стойкостью в противостоянии смерти вы привлекли внимание своей богини. Она делится с вами своей энергией. Сзади зашипело. Раздался треск разрушающейся на части скульптурки. А мне в спину ударил такой поток энергии, что я на миг почувствовал себя попавшим под скоростной поезд. 1 секунда. Моя рука вновь взлетела и с силой врезала посохом по камню. Солнечный купол растаял, а вместе с ним растаял и весь окружающий мир. Я не видел ничего, кроме слепящего света. Но частичка меня, будто наблюдающая за всем происходящим с высоты птичьего полета, увидела и почти собранный пробойник, и группу игроков, и обступивших ее уродов, и свет, который ударил во все стороны, который пронзал темные фигуры насквозь, просвечивая их будто рентгеном, а затем с тихим хлопком превращая их в ничто. А свет понесся дальше, сжигая землю вокруг, превращая разлитый повсюду прах в оплавленный дымящийся камень, угасая вдали. Я постоял несколько секунд, тихо покачиваясь, затем поднял руку, размазывая по лицу обильно хлынувшую из носа кровь. Затем плюхнулся на пятую точку там, где и стоял. Кажись, получилось. «Охренеть!» — донеслись до меня нестройные голоса рудокопов. «Ага», — буркнул Резак. «Что это было?» «Да так. Очушуять можно. И не говори. Теперь я понимаю, почему ты лутал бога, будто обычную крысу. Если у вас каждый день вот такое происходит, то это неудивительно». «Ну, не сказал бы, чтобы прямо такое, но нечто схожее бывает частенько». Голоса стихли, а на меня повалились логи. «Внимание! Заклинание успешно использовано. Откат, время действия посоха — 6 часов. Внимание! Использование заклинания неподходящего уровня прожгло в вашей ментальной ауре брешь. Сила энергии духа минус 3 навсегда». «Зашибись! Взяли и на ровном месте штрафанули». Я хлюпнул носом и осмотрелся вокруг. Смотреть оказалось не на что. От древнего телепорта на краю острова и до самого барьера лишь голая, обожженная, дымящаяся земля. «Поздравляем! Все стражи барьера уничтожены. Всего уничтожено 344 существа. Полный список прилагается. Получено уровней плюс 6. Уровень 266. Вы уничтожили 43 существа выше вас по уровню одним ударом. Это достижение раритетного ранга. Все основные характеристики плюс 2. Награда за достижение. Самая полная карта острова Йола с указанием всех данжей, шахт, большинства тайников, предместий твердыни и самого замка Твердыня. Награда за достижение для вашего питомца на выбор. Первое. 1 предмет экипировки уникального ранга. Второе. Навык уникального ранга. Проламывающий удар задними копытами. Третье. Навык уникального ранга. Ядовитый плевок. Поздравляем. Ритуал восстановления магического пробойника завершен. Награда за свершение плюс 5 свободных очков характеристик». «Вася, смотри!» Флора помогла мне подняться на ноги, указывая за спину. Я, держась за ее руку, кое-как поднялся и оглянулся, глядя на зеленоватую сферу, по сферической поверхности которой яркими точками горели большие и великие пробойники. 3-метровый шар, продолжая крутиться вокруг своей оси, будто бур для сверления тоннелей метрополитена, сорвался с места, устремляясь к магической завесе. Я был уверен, что он ударился о преграду, и та со звоном разобьется, но, видимо, моя первая ассоциация была правильной. Шар вгрызся в туманную плоть завесы так, что во все стороны искры брызнули, и стал медленно погружаться внутрь нее, продвигаясь все дальше, при этом тоже утончаясь и истаивая. Прошло несколько секунд, и пробойник исчез, а в серой пелене, будто в толстом стекле, появился короткий туннель, мягко светящийся розовым светом. «Удивительно». Мы подошли к так и не исчезнувшей пелене, и я положил руку на розовый круг, который ощущался как та же пелена, разве что только более теплая. «Внимание! Вы хотите попасть в закрытый данж в преддверии твердыни? Внимание! Минимальный уровень игроков — 200. Максимальное количество участников — 10. Вход в данж разрешен только игрокам клана Защитники Пустоши. Вход разрешен один раз в 7 суток. Желаете зайти? Да? Нет?»